Львов. Пятница, 29 января 1937 года, четверть второго пополудни. Мок не произвел хорошего впечатления на Леокадию, что Попельский отметил сразу. Посчитал, что его кузина-маньячка Бриджа разозлилась, поскольку не смогла закончить рассказ о вчерашних игорных перипетиях. Немецкий полицейский тоже ничего не приобрел в ее глазах, когда состроил удивленную мину, услышав от Попельского, что от Леокадии у него нет никаких тайн, и при ней можно смело разговаривать о служебных делах. Заметив гримасу на лице Мокка, кузина демонстративно собрала карты со стола и вышла под каким-то предлогом. Попельский не принимал близко к сердцу ее блажь, молчал, а его мысли снова кружили, словно Мокка и не существовало, вокруг газеты и письма, лежащих на столе. Немец тоже молчал, внимательно присматривался к Попельскому и никак не мог сосредоточиться на том, что собирался ему сообщить. Причиной растерянности Мокка была селедка, которую он очень любил, и которая напомнила ему, что после завтрака у него во рту маковой росинки не было. Ганна поставила чашку перед гостем, который поблагодарил ее широкой, неискренней улыбкой. «Чем обязан вашему визиту к моим пенатам?» Звон чашки, поставленный на блюдце, вывел Попельского из задумчивости. На совещании у Зубика появилось что-то новое. «Есть такая старая университетская традиция». Мог взял щипчиками кусок сахара и бросил его в кофе, появившиеся во времена, когда обучение не было таким массовым, как сейчас. Студент, появлявшийся в новом учебном заведении, посещал на дому своих профессоров. Вот поэтому я здесь. Что-то вы слишком сегодня добры ко мне. Попельский подсунул гостю вазу с пирогами. Ваше сравнение грубо преувеличено. Не буду с вами кокетничать и не буду вам льстить. Что это вы, профессор, а я студент, мы ровня. Вот, гляньте, в газетах пишут «Союз», «Попельский», «Мок» и «Заремба». Хорошо звучит. Мок жадно откусил маковый пирог. «Попельский», «Мок» и «Заремба». Я даже задумался недавно, какой это может быть метр. Комиссар ритмично постучал ногтем по столешнице. «Это ямбический диметр с каталексией». «А последний ямб — это анапист», — сказал Мок, проглотив кусок пирога. «Вы интересуетесь метрикой?» На лице Попельского отразилось изумление, смешанное с радостью. «Я тоже когда-то этим очень увлекался, особенно акцентуационными несоответствиями в началах диалогических стихов у Плафта. Мне кажется, что какой-то ваш ученый из Бреслау писал на эту тему». «Может быть, не знаю». Мок на миг задумался. «Во время учебы я разбирал метрику Плафта». Вынул золотой портсигар и придвинул к своему собеседнику. «Вместе с партиями хора? Неужели?» Попельский рассмотрел немецкую папиросу «Юно», а затем снова с радостью посмотрел на Мокка. «Эти разборы так захватывают. Это как описание новых растений или насекомых». Оба немного помолчали, улыбаясь про себя, а их мысли кружили вокруг давних гимназических и студенческих лет, когда оба кроили острыми карандашами стихи античных поэтов и вырезали из них части кристаллической чистоты, как тригонометрические уравнения. «Тот диметр с нашими фамилиями», — Мок прервал молчание. «Хорошо звучит, но он неправильный. Мы составляем куда большую группу под руководством начальника Зубика. Всего нас шестеро. Вы, Заремба, Грабский, Цыган, Кацнельсон и я. Верно запомнил фамилии? Нас слишком много. Такая большая команда плохо управляется и действует неумело». Затянулся папиросой и внимательно посмотрел на своего собеседника. «Я вам что-то скажу. Я вам доверяю. Вот что мне пришло в голову на сегодняшнем совещании. Мы двое, вы знаете, только мы двое должны внутри этой группы составить бригаду из двух человек для специальных заданий. привилегированную бригаду с исключительными полномочиями. Только вы и я. Без необходимости составления рапортов и длительных совещаний. Это же просто потеря времени. Если кто-нибудь из остальных узнает что-нибудь существенное, то наверняка нам сообщат. Как вы на это смотрите?» Прежде чем удивленный Попельский успел подумать и выразить свое мнение, немец начал в хронологическом порядке излагать утреннее совещание у начальника Зубика, пока не дошел до своей с ним ссоры на тему фашистских методов. Попельский слушал его очень внимательно, пока в рассказе Мокко не появились многочисленные примеры применения методов давления, которые он сам называл «тиски». Слушал, как вроцлавский полицейский зажал как-то в эти самые тиски проститутку-морфинистку и чувствовал, как в горле у него поднимается горечь. Вспоминал самого себя, шантажировавшего в ассалиниуме невинную девочку. Все это увидел в один миг. Страх, заплаканные испуганные глаза, разорванную пополам визитку рядом с коробкой для формуляров. Как порванная школьная форма на месте насилия. «Хватит, пан Мок», — прервал его внезапно. «То есть вы, так широко описывая мне эти суперуспешные тиски и критикуя моих сотрудников, предлагаете мне по-тихому пользоваться преступными методами, и прежде всего бесчестными, и в дополнение ко всему втайне от моего начальника? Такими должны быть наши особые полномочия». «Никогда бы не подумал, что вы такой службист». Мок положил на стол ладони со сплетенными пальцами, а запонки его манжет тихонько брякнули. «Значит, в Польше полицейские — это благородные рыцари, которые всегда воюют с открытым забралом?» «У вас есть дети?» «К сожалению, нет». Мок нервно поерзал на стуле, словно был зол на себя за излишнюю откровенность, мелькнувшую в «к сожалению». «Не понимаю вашего вопроса». «А у меня есть». Попельский обе ладони упер высокий лоб и из-под них сердито смотрел на Мокка. 17-летняя дочь, любимая Рита, которую я сам воспитал, без матери. И воспитал ее очень плохо, а сейчас обязан ее охранять от Минотавра и многих других мужчин, которые хотели бы сделать с ней то же, что и он. Ну, может, не убивать и не грызть. У меня есть выбор. Или заключить с вами союз, Попельский энд Мок, и преследовать зверя per fas et nefas. Или не брать близко к сердцу следствие, вести его неспешно, а всю свою энергию посвятить охране дочери. Попельский затянулся папиросой так сильно, словно хотел проглотить, и в бешенстве швырнул ее на пол. Тут же опомнился, не затоптал окурок на натертом паркете, а схватил со стола письмо, собрал на него красные крошки жара и всыпал их в пепельницу. «Послушайте, Мок». Попельский сел, отер пот со лба и посмотрел в глаза собеседнику. «Я выбрал второе. Буду охранять свою дочь. Не буду гоняться за зверем. А сейчас, извините, я должен переодеться. Мне скоро на службу». «Я очень уважаю ваши семейные чувства». Мок сделал вид, что не понял предложение Попельского. «Но вместо ответа на мой вопрос, правда ли, что полицейские в Польше — это рыцари чести, услышал о ваших страхах перед трагедией, которая никогда не происходила с вашей дочерью». «Ну да. Говорю несколько хаотично. Должен вам объяснить». Ладонь Попельского хлопнула по лысине. «Вот, уже говорю. В общем, зажал в такие самые тиски коллегу моей дочери, желая, чтобы она мне доносила, что Рита делает, с кем встречается, когда я ее не контролирую. Эта коллега, необычайно деликатная и чуткая девочка, поплакала и пережила потрясение. Хотел сделать из нее осведомительницу, доносчицу, заморал ее. Это будто бы ее изнасиловал. Вот к чему приводят ваши тиски. А сейчас я вам что-то прочту». Попельский встал, надел пенсне и начал медленно переводить пахнущее духами письмецо, на которое минуту назад собирал жар и пепел папиросы. «Уважаемый пан комиссар, после нашей последней встречи, когда я увидела в газете вашу фотографию, поняла, насколько важную общественную миссию вы выполняете, разыскивая этого дьявола, который убивает и загрызает невинных девушек. Газету с вашей фотографией я спрятала в ящике моего секретера и всегда заглядываю туда, чувствуя какую-нибудь опасность. Тогда я смотрю на вас, и мне становится хорошо и безопасно. В действительности вы выглядите намного лучше, чем на той фотографии. Но даже и там вы лучше этого тучного немецкого господина». «Покажите мне эту газету», — прервал его Мок. «Я действительно таким толстым получился на той фотографии?» «Ну», — замялся Попельский и подал Моку газету. «Вы, конечно, не слишком щуплый, но в жизни вы намного худей. Это такая неудачная фотография. Ладно, читаем дальше. После нашей последней встречи я поняла, какими смешными были мои аргументы против сотрудничества с паном комиссаром, и что ваше предложение, вернее, настоятельное пожелание, было для меня честью. Нынешнее письмо является доказательством моего согласия. Спешу сообщить, что Рите может угрожать опасность со стороны нашего полониста, пана профессора Ежи Каспашика. Это молодой преподаватель, который заменил панну Манкусовну. Он руководит драматическим кружком и считает, что у Риты огромный актерский талант, неустанно об этом говорит и предлагает ей роли в школьных представлениях. Это, с моей точки зрения, вредно, потому что отвлекает ее от учебы и от важных вещей, а еще больший вред в том, что Рита тайком влюбилась в профессора Каспашика. Они часто разговаривают на переменах, что, конечно, все коллеги комментируют. С глубоким уважением, Едвига Вайхендлер. Попельский обессиленно уселся в кресло под часами. Серые полосы дыма клубились под ярко горящей люстрой. Раскаленная печь дышала теплом. Оба устали и чувствовали себя, как угоревшие картежники после ночи игры, которые не понимают, что наступил уже новый день и продолжают сидеть в дыму при закрытых шторах. Попельский расстегнул две пуговицы на рубашке и тыльной стороной ладони оттер пот с головы. Мок обмахивался газетой. «Откройте же окно, мой дорогой», — сказал он, — «а то мы задохнемся от жара». Попельский откинул крючок форточки, и в гостиную ворвался свежий морозный воздух. Мок охотно отворил бы балкон, но, как он заметил, это было невозможно, поскольку все рамы, кроме маленькой форточки, были проложены паклей, а их края оклеены бумажной лентой. «Позвольте мне подытожить. Постараюсь заодно отодвинуть ваши опасения», — сказал Мок, снова с аппетитом глянув на селедку. «Вы сейчас слишком разнервничались. Я отлично понимаю ваше беспокойство из-за этого франта, учителя, хоть у меня и нет детей. Но все по порядку. Прежде всего о деле этой коллеги. Что ж, стала доносчицей, потому что увлечена вами, о чем свидетельствуют некоторые пассажи этого письма. Вы упрекаете себя в том, что вы ее испортили. Жаль, но так уж получилось. Некая девушка предала святые узы дружбы». В его голосе явственно слышалась ирония, но благодаря этому вы контролируете дочь. Вас мучают угрызения совести. Напрасно. Эта маленькая Хедвиг раньше или позже изменила бы своим принципам. Почему она вообще вас волнует? Вам важна ваша дочь, ваша кровь. Мок, провозгласив свою тираду, ударил кулаком по столу, аж кофейник подпрыгнул. У Попельского сложилось впечатление, что реакция его собеседника была не слишком естественной, а, пожалуй, заранее продуманной и слегка выученной. «А сейчас следующая вещь», — продолжил Мок, — «вы не хотите вести следствие по делу Минотавра, потому что у вас не хватает на это времени». «Понимаю. Сам когда-то был в такой ситуации, что меня не волновали серийные убийства, потому что у меня были серьезные недоразумения с моей первой женой. Итак, я понимаю. Все свое время вы должны уделять охране своей дочери от разных минотавров. Это ясно. Но, черт возьми, вы можете действовать превентивно. Устраните все дополнительные второстепенные опасения, какие-то страхи об учителюшке-соблазнителе. Вы можете просто остудить его амуры, вот его-то возьмите в тиски, а дочь отдайте под опеку какого-нибудь полицейского, который не засомневается, когда надо будет для ее защиты применить револьвер или хотя бы кулак. А потом, с чистой совестью и ясным разумом, посвятите себя нашему делу. Мог заколебался. Но сейчас должен спросить вас еще об одном. Извините за прямоту этого вопроса. Ваши опасения о дочери не случайны. Раздался стук в дверь гостиной, а после громкого «прошу» Попельского на пороге появилась стройная фигурка Риты, у которой в пятницу в это время заканчивались уроки. Это был ее предпоследний день в школе перед зимними каникулами. Под распахнутым пальто на ней была гранатовая форма с белым морским воротником, а ее волосы цвета вороного крыла были покрыты теплым беретом. Один завиток выбился из-под берета и крутился спиралью на разрумянившейся от мороза щеке. Была красива. Как может быть красива молодая девушка, которая не умеет скрывать смены чувств, охватывающих ее одновременно, от радости по поводу конца гимназического семестра, через удивление от вида Мокко, до легкого испуга от хмурого отцовского лица. Пробормотала «извините» и исчезла в передней. Мок уставился на дверь, которую она закрыла за собой. «Вы видите, Попельский сиял, увидев дочь. Как я ее воспитал. Взрослая панна, а убежала, как серна, вместо того, чтобы вежливо вам представиться. Ладно, закончим наш разговор, а потом я вас представлю. Вы что-то хотели сказать о том, что для родителей их дети всегда самые красивые». «Уже ничего». Мок насупил брови, словно что-то решил, то есть хотел сказать, что прекрасно понимаю ваши опасения о дочери. Прекрасно, но вернемся к сути. Самое главное то, что я предлагаю вам союз, Попельский and Мок. Только мы двое. Однако, прежде вы устраните все свои опасения о дочери, это самое главное. Хорошо, твердо сказал Попельский. Но сделаю это по-своему, по-рыцарски, никаких тисков. Этот учитель — уважаемый человек, гимназический профессор. Сделаю это, а вы, пан Мок, будете присматриваться к моим методам, и я докажу вам, что они лучше насилия. Ну хорошо, Мок вздохнул с облегчением, но если ваши методы окажутся неудачными, вы выставите мне большую бутылку водки. Согласны? Хорошо, машинально ответил Попельский. Ну так что, фирма Попельский энд Мок? Немец протянул ему правую руку. Комиссар на миг заколебался и принял решение, руководствуясь исключительно интуицией. Кто-нибудь рассмеялся бы, если узнал, что склонило его к вступлению в этот своеобразный союз. Это был перстень Мокко, украшенный ониксом, похожий на его собственный. «Принадлежим к одному клубу», — подумал Попельский, вспоминая сцену в салон-вагоне, когда они познакомились. «Клубу любителей античности и женского тела». «Я люблю членов этого клуба», — сказала тогда блонди. «Попельский и Мок», — сказал комиссар, подавая ему руку. «Это тоже звучит хорошо. Ямб и Анапист, если не ошибаюсь. А сейчас хочу представить вам мою дочь». Попельский вышел, а Мок, положив на ложку яйцо и кусок селедки, жадно проглотил. После чего откусил кусок соленой палочки с тмином, затем встал глянул критически на свое отражение в стекле книжного шкафа и сильно втянул живот.